значит, мне не повезло. Я же не Илья Муромец. Спасибо за откровенность. Имею три просьбы. Жигули, дачу в пригороде и устрой мне встречу с одним из авторитетов. Хорошо, флегматично ответил Бунич. Он подошел к письменному столу, достал из ящика плотный конверт. А у меня к тебе лишь одна. Возьми деньги. Я тебе должен с прошлой встречи. Долг меня тяготит. Ладно. Гуров опустил конверт в карман. Бунич нажал на кнопку, вызвал охранников-близнецов. У нас дачный домик протоплен. Охранники кивнули. Машина в гараже заправлена. Холодильник загружен. Хорошо. Отвезите гостя и больше никакой помощи ему не оказывать. Ну, Бунич задумался. Ну, если сосна упадет, конечно, помогите. Охранники молча вышли. Гуров погасил сигарету и поднялся. Напрасно ты на меня серчаешь, тезка. У тебя одно слово, и у меня одно. И ничего с этим не поделаешь, так жизнь легла. Бунич подошел чуть не вплотную к Гурову, снял у него с плеча невидимую пушинку. — Классный у тебя пиджак, полковник. — Бывай! Молчаливые охранники, похожие друг на друга, словно оловянные солдатики, ждали сыщика около крыльца в знакомой Ауди. Гуров вспомнил, как 3 года назад они подставили ему якобы застрявшую на дороге скорую помощь. А когда он вышел из машины, ловко сунули под нос тампон, пропитанный хлороформом, и привезли к хозяину. Тогда Бунич занимал более скромный особнячок. Ехали недолго, перелесками. Остановились около изящного забора, который огораживал несколько соток вокруг двухэтажного сруба. Неподалеку от дома находился гараж и одноэтажный домик. В дверях его стоял мужчина лет 60. Но, ладно, скроенный и, судя по всему, крепкий. Он молча смотрел на прибывших. Один из охранников вышел из машины, приблизился к сторожу, что-то ему коротко сказал, кивнув на Гурова. Вернувшись, сухо доложил. — Ваш дом, господин полковник. Сторожа зовут Федот. Телефон работает. Холодильник и телевизор в порядке. Машина заправлена, стоит в гараже. — Спасибо, левый. Заметив отметину над бровью парня, сказал Гуров. — Дорогу в город найдете? — Спасибо. — Ты полагаешь, меня убьют? — Вы настоящий мужчина, полковник, но жизнь у вас только одна. Охранник сел в машину к брату, и они уехали. Станислав сидел в небольшом служебном кабинете, ничем не отличавшемся от сотен других, в которых сыщику приходилось работать в своей жизни. Одно окно, рядом канцелярский стол, шаткий стул, в углу облезлый сейф, еще 2 стула, продавленный диван, фанерный шкаф, ну, пожалуй, все. На столе перед полковником лежали несколько изрядно замызганных папок, а напротив сидел начальник уголовного розыска управления, усталый, небритый, плохо одетый мужчина лет 40. — Сколько лет в розыске, Семен Кириллович? — спросил Станислав. — Да считай, — майор задумался, — лет 18, господин полковник. — Ты, Семен, на погоны мои не смотри. Я их не ношу и в розыске 23 года, а инспекция в моей жизни первая. Майор мотнул головой, хотел сплюнуть, но воздержался, кашлянул. — На вашу ксиву можно взглянуть? Не обидитесь? Станислав молча положил удостоверение на стол. Майор взял его очень аккуратно, внимательно осмотрел, не разворачивая, только потом заглянул внутрь. Прочитал, кивая, словно говорил с собой. Вернул и уверенно сказал: «Уважаю. Однако где-то вы нам лапшу вешаете. Ксива старая, значит, действительно важняк. Однако... Важняк бумагами не занимается. В чем-то врете. Но вы, москвичи, вам виднее. А ты в одной группе с Гуровым?» Майор почему-то кивнул на дверь. Могучий сыскарь. Мы вместе 20 лет. Лев Иванович мой непосредственный начальник. Майор вызывал у Станислава доверие, однако говорить с ним напрямую без санкций Гурова нельзя, да и вообще сегодня только первый день работы, спешить некуда. Станислав положил лежавшие на столе дела в ровную стопочку. «Сколько человек в отделении?» 7, — усмехнулся майор. «Это если обедать идти. А годных для работы так 3,5. И агентура у вас?» — Станислав пересчитал дела. 9 человек. «Тоже 2. Но их дел тут нет», — флегматично заметил майор. «А почему не принесли?» «Я вас не знаю, господин полковник. Захочет Гуров взглянуть, покажу». «Ничего не боитесь, Семен Кириллович?» Станислав навалился на стол, заглянул майору в глаза. «Ну как не бояться? У меня пацан растет. Живой, нормальный человек обязательно боится», — ответил майор и отвернулся.